умер, — сказал Гомер. — Ты сошел с ума. — Нет. В голосе Гомера слышалась ярость. — Он умер. — Я позову мистера Спенглера, — сказал Феликс, набрав по телефону номер. Он подождал, а потом повесил трубку. — Нет дома. — Что делать? Он подошел, чтобы посмотреть, почему Гомер не сводит глаз с пишущей машинки. Прочтя телеграмму, Феликс сказал, «Она недописана, Гомер. Может, твой брат только ранен или пропал без вести?» Гомер поглядел на мистера Грогина. «Нет». Он слышал конец телеграммы. Он его не допечатал. Он его слышал. «Может, и нет», — сказал Феликс. «Я позвоню мистеру Спенглеру еще раз. Вдруг он уже пришел». Гомер Макколи обвел взглядом телеграфную контору, и вдруг он сплюнул со страшным гневом и отвращением. Потом сел, уставившись в пространство. Глаза его были сухи. Томас Спенглер, вернувшись с загородной прогулки, остановил машину у дверей телеграфной конторы. Он погудел, и на его зов к автомобилю выбежал Феликс. «Мистер Спенглер!» — закричал он. «Никак не мог до вас дозвониться. Что-то случилось с мистером Грогином. Гомер говорит, что он умер». «Поезжай домой», — сказал Спенглер Диане Стат. «Но не жди меня к ужину. Тебе лучше переночевать сегодня у родителей». Он вылез из машины и поцеловал молодую женщину. «Хорошо, милый», — сказала она. Спенглер поспешил в контору. Поглядев сначала на мистера Грогина, потом на Гомера, он сказал Феликсу, «Позвони доктору Нельсону, 11:33, попроси его сейчас же прийти». Спенглер поднял старика со стула и отнес его на диван в глубине конторы. Вернувшись, он поглядел на Гомера Макколи. «Не расстраивайся», — сказал он, — «мистер Грогин был человек старый, и он хотел такого конца». «Не расстраивайся, не надо». Застучал аппарат, и Спенглер подошел, чтобы ответить на вызов. Когда он сел на место мистера Грогина, он заметил неоконченную телеграмму. Спенглер долго в нее вчитывался, а потом перевел взгляд на Гомера, сидевшего по другую сторону стола. Спенглер вызвал телеграфиста на том конце провода и спросил его о неоконченной телеграмме. Ему вторично передали всю телеграмму целиком. Спенглер попросил временно прекратить передачу телеграмм. Потом встал, подошел к своему столу и сел, ни на что не глядя. Рука его машинально нащупала крутое яйцо, которое он хранил о счастье. Все так же машинально он постучал яйцом о стол, скорлупа треснула. Он не спеша очистил яйцо и в порыве отчаяния его съел. Заметив скорлупу на столе, он смахнул ее в мусорную корзину. — Феликс, — попросил он, — вызови телеграфиста Гарри Берка и попроси его сейчас же прийти. Когда явится доктор, пусть он всем тут займется сам, я потом с ним поговорю. Гомер Макколи встал, подошел к пишущей машинке и вынул недописанную телеграмму. Он подколол ее копию в положенное место, сложил оригинал и сунул его в конверт. Конверт он спрятал в карман пиджака. Спенглер подошел к рассыльному и обнял его за плечи. «Пойдем, Гомер», — предложил он, — «погуляем». Они вышли из конторы, и два квартала молчали. Наконец Гомер заговорил. «Что мне теперь прикажете делать?» — спросил он спокойно и даже ласково. «Просто не знаю, кого ненавидеть. Все думаю, думаю, кто бы это мог быть. И не понимаю, не понимаю. Что же делать? Как человеку жить? Кого-нибудь можно любить?»